Глава 40. Ярослав. Ошибки. За каждую ошибку меня наказывали. Нет, не били и в угол на гречку не ставили. Но до крена в мозгах я должен был отработать, десятки раз сделать верно. Написал в диктанте в 5 классе «трова» и потом весь вечер выписывал «трава, трава, трава». Слово за слово, строку за строкой, лист за листом, пока не исписал всю тетрадь в 12 листов. Тошнило от этого слова потом, а на утро на пальцы выскочил волдырь. Помню головные боли от количества решенных за вечер уравнений, потому что в контрольной в школе была ошибка. Стертые в кровь о струны пальцы, потому что взял неверный аккорд на академконцерте. Отбитые пятки, потому что не допрыгнул норматив на уроке физкультуры. И потом в течение 2 часов мать велела мне отрабатывать прыжок дома. Поэтому я почти не ошибался. Делал все начисто с первого раза. И все равно допустил ошибку при выборе друга. Фатально. Передо мною на столе лежит кожаная папка с документами. В ней вся моя компания. Весь Геогуринвест. То, чего я достиг в свои 35. Вся моя жизнь. И я готов все это отдать, только бы вернуть то, о чем не мечтал и не помышлял всего лишь каких-то полгода назад. Семью. Само слово перекатывается на языке очень осязаемо. Раньше это был пустой звук. Даже нет, значение окрашивалось в неприятные тона. Теперь все иначе. Стоит мне закрыть глаза, я вижу их, сына и Софию. Их улыбки, теплые взгляды. Для меня, предназначенные мне. Это потрясающее ощущение, когда кто-то так смотрит на тебя. Искренне, честно, без утаенной мысли. Это чувствуется очень отчетливо, когда есть с чем сравнить, а мне есть. И я хочу вернуть их любой ценой. Геогоринвест – мое детище, но это цена, которую я готов заплатить. В кабинет входит Алиса и кладет на стол то, о чем я просил. Молча выходит, оставляя одного. У меня есть время. До собрания акционеров еще почти 1/4 часа. Я открываю принесенный Алисой футляр и медленно провожу пальцами по темной, идеально гладкой поверхности лакированного дерева. Достаю инструмент и, прикрыв глаза, кладу скрипку на плечо. Вдох-выдох. Смычок, прикасаясь к струнам, издает тихий писк. Веду вверх и вниз. Сначала коробит, но потом по венам начинает струиться странное тепло. Стереотип ломается и осыпается. Игра, скрипка, музыка — это больше не моя мать. Играть — это мое решение, выбор. Я могу его делать, и я делаю. Я выбираю Софию и сына. Резко обрываю мелодию, размыкая смычок и струны. Решение принято. Точка. Кладу инструмент на стол и беру в руки папку с документами, а потом иду в конференц-зал. «Добрый день, коллеги!» Киваю собравшимся, переступив порог. Бразинский тоже ждет. Сидит в одном из кресел, чего себе никогда не позволял. Но ведь он преемник, чего уж. Акционеры переглядываются в недоумении. Собрание внеплановое. Да и вообще, собираемся мы нечасто. У меня 60% акций. Поэтому даже если бы все были не согласны с моим решением, то юридически это бы мало роли играло. Но я прислушивался, а они доверяли. И мне жаль, что теперь их активы окажутся сопряжены с большим риском, попав в ненадежные руки. Потому что Артем не бизнесмен. Он умеет давить, быстро принимает решения, смел и, как оказалось, хитер и вероломен. Но для ведения столь крупной партии он попросту глуповат, и скорость принятия решений тут играет скорее против. Сегодня вынужден вам сообщить, друзья мои, что Геогоринвест переходит под управление другого генерального директора в связи со сменой распорядителя. Номинативно я остаюсь владельцем акций, потому что полная юридическая передача активов в процесс долгий, через аудиторов, но фактически правом ими распоряжаться я лишаюсь. В зале поднимается гул обсуждений, акционеры удивлены и обеспокоены, но стоит продолжить. И я представляю вам нового генерального директора, который будет определять вектор развития Геогоринвест, Артем Васильевич Бразинский. Если бы все это происходило вдруг по моей воле и желанию, я бы расписал его хорошие качества. Но сейчас, конечно же, это делать не собираюсь. Сначала в конференц-зале наступает гробовая тишина. Потом присутствующие начинают переглядываться. Волнение нарастает. Я их понимаю. Работу Артема они могли наблюдать в той или иной степени. И это не ребята с улицы. Они умеют оценивать способности к управлению. Им не нравится выбор, как и мне. Но для меня это и не выбор. На другое решение я не имею права. Откланившись, ухожу и оставляю Бразинского с акционерами. Ныряй, дружище. Я тебя учить плавать не обязан. Возвращаюсь в свой, а точнее уже и не свой кабинет. Жду Артема, а пока собираю в ящик свои вещи. Алисы почему-то нет в приемной. Странно, она там есть всегда. Да и она уже не моя секретарша. Нервы на пределе, натянуты как струны скрипки. Я жду Бразинского. По условиям, он должен мне сообщить, где София и Роман. И тогда я поставлю свою окончательную подпись в документах. Формальность. Через 10 минут Артем возвращается. Быстро он, однако. Осматривает кабинет иначе, чем обычно. Хотя бывал тут и делал это сотни или даже тысячи раз. Но сейчас самодовольно и по-хозяйски. Адрес. Требую. Как оно, Яр? Ухмыляется и глубоко вдыхает, будто он где-то в горах не может насладиться свежестью воздуха. Потерять все. Адрес, Артем. Повторяюсь, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не броситься на него и не свернуть башку. Больно падать с вершины. Прищуривается, остановившись напротив. А говорил, что женщины — моя слабость, а оказалось, сам повелся на юбку. Надо же, наш несгибаемый, непоколебимый Ярослав Юрьевич Нажинский. На юбке ведешься ты, Артем, а я сделал выбор в пользу семьи. Какой семьи? Он смеется мне в лицо, и мое терпение истончается настолько, что остаются мгновения до того, как я вцеплюсь в его глотку. Чертов предатель. Залетевшая когда-то тёлка и мелкий слюнявый ублюдок, тебя развести оказалось проще простого, всего лишь выкрасть твою бабу и мелкого дрища. Далее красный туман застилает глаза. Мозг полностью уступает право управлять телом, эмоциям и реакциям. И я абсолютно ничего не ощущаю. Никакой, даже минимальной боли, когда мой кулак сталкивается с его челюстью. Лишь разряды ярости, прошивающие тело, заряжающие каждый нерв, каждую мышцу. Но тут происходит нечто, что поражает меня еще больше. Дверь в мой кабинет распахивается, и на пороге появляется... Моя секретарша Алиса. За ее спиной несколько крупных парней в черной одежде и масках. А сама она не в белоснежной блузе и идеальной черной юбке, а в синей юбке и кителе с погонами. Подполковник МВД Мартьянова Алиса Викторовна. Отдел по борьбе с организованной преступностью. Чеканит она, выстреливая удостоверением. Бразинский Артем Васильевич, вы будете взяты под стражу по подозрению в содействии ОПГ, похищении и незаконном удержании несовершеннолетнего и его матери. Пока Бразинского пакуют, я пребываю в шоке. Ощущение, что вся моя жизнь – иллюзия. Неужто я совсем слепой? Лучший друг – предатель, секретарша – подполковник МВД. Может, мне уже пора к психиатру? Может, весь этот спектакль разыгрывается в моем воображении, а сам я лежу в бреду в какой-нибудь лихорадке? Хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что происходящее – реальность. Ярослав Юрьевич. Обращается ко мне Алиса, когда Бразинского уводят. Бразинский был завербован одной из банд еще в армии. Финт с вашей компанией – его попытка, наконец, откупиться. Но за ним числится много всего. Я копала под него 4 года. Это все очень интересно, и я как-нибудь обязательно захочу узнать, но... Он не сказал, где мой сын и София. Мы уже отследили. Есть адрес, есть записи с камер. Наши люди уже были там, но... Ни Софии, ни ребенка там нет. Были, но сейчас нет. Оперативники прочесывают местность, опрашивают. Сознание двоится. Жар в груди разрастается с каждой пульсацией сердца. Где они? Что с ними? Только бы были живы. Простреливает в мозгу острая, как бритва, фраза.